Скоро, однако, яблони эти потонули в высоченной крапиве, были заглушены ею и влачили жалчайшее существование. Осенью крапива высыхала, весной в разлив на нее наносила толстый слой ила, где, видимо-невидимо, разводилась всякой ползучей твари, уже ящериц и даже змей. Тем не менее, Карпушка очень гордился и дорожил своим садом. Когда его спрашивали вечерней порой, куда направляется, Карпушка со степенной важностью отвечал: «Сад бегу проверить. Мальчишки, нечистые бы их побрал, доняли». Насчет мальчишек Карпушка, конечно, малость преувеличивал. Делать им в его саду было решительно нечего. К тому же они очень боялись змей. Карпушкин сад имел для его владельца скорее символическое значение. Что ж касается яблок, то их было предостаточно в соседних садах. Карпушка имел все возможности вкушать плоды Харламовского, Рыжовского, Подифорова и Полетаевского садов. Через плетень к нему свешивались кусты Подифора Кондратьевича и Ильи Спиридоновича. При сильном ветре много самых спелых яблок падало на Карпушкину сторону, становясь таким образом его собственностью. Тут уж бывшая супруга Карпушки, особенно ревностно следившая за садом Подифора Кондратьевича, ничего не могла поделать. Карпушка имел все законные права собирать любые яблоки на территории своего сада и уносить их в шалаш. Шалаш этот размеров преогромных, откровенно не соответствующих охраняемому объекту, был воздвигнут возле одной яблони, которую уже успела расщепить молнией. Все время почти пустовал, так как хозяину его вовсе было не до сада, он весь был поглощен заботой о хлебе насущном. И один, яко наг, яко благ, с величайшим трудом сводил концы с концами. Как бы, однако, ни было, а Карпушка в числе прочих весьма почтенных односельчан числился владельцем сада. И одно уже это ставило его как бы в особое положение среди затонцев. Теперь против омута не стоял темной, пугающей стеною лес, и затонские девчата все чаще появлялись на плотине, купались в игрице, плескались, озорничали. Воскресными днями с утра до позднего вечера звенели их голоса, и звончей, пожалуй, задорней всех голос Фроси Вишенки, прозванной так за нежно-румяный цвет лица, за влажный, живой блеск глаз и за то, что была она вся кругленькая, чистенькая и вечно смеющаяся. «Чисто спела Вишенка», — обронил однажды старший зять Рыжовых, церковный сторож, глуховатый Иван Мороз, придя к тестю поутру и завидя младшую дочь Ильи Спиридоновича. Фрося только что умылась у рукомойника, но не успела утереться. В длинных черных ресницах ее дрожали синие капли. Прозрачные капельки катились, и по круглым щекам висели на смуглом овале подбородка, на мочках маленьких, насквозь просвечивающих розовых ушей, сверкали в колечках темных волос, на висках и шее, и вся она дышала утренней свежестью и блестела, как спелая ягода вишня, умытая росою или коротким ночным дождиком. С того часу и стали все звать Фросю Вишенкой, и мать с отцом, и сестры, и подруги, и парни. Вишенка да Вишенка. Собственное имя ее постепенно забылось и произносилось разве только в церкви отцом Василием, когда в его руки среди множества прочих попадал и семейный поминальник Рыжовых, и когда священник торопясь и спотыкаясь языком о трудные имена, сердито выкрикивал меж других ее имя. Фрося, стоя среди храма со свечкой в руках, не успевала даже подумать, что это ее помянул батюшка во здравие, что это она, раба Божья Евпроксинья. Фросе минул 17-й. Она последняя дочь у отца с матерью, сестры ее все выданы замуж. И Фросю баловали. Мать по натуре тихая и робкая женщина как-то все же ухитрялась одолевать лютую скупость Ильи Спиридоновича и наряжать младшенькую синеокую красавицу свою на зависть подругам в самые лучшие наряды. Старалась, конечно, играть на самом больном и потому самым уязвимым на самолюбии мужа. «Илюш, а ты, родимый, глянь-ка на нее, голубоньку, да краше нашей вишенки не сыщешь во всем белом свете. Это и будет она ходить в лохмотьях? Стыду-то!» Илья Спиридоныч, видя, к чему она клонит, пыхтел, сморкался, натужно кашлял, всячески показывая, да чего ж не мила ему новая затея сердобольной Авдотьюшки. «Стыд не дым, глаза не ест», — отвечал он, коротко, зло и по обыкновению своему пословицей. Но Авдотья Тихоновна делала вид, что не примечает мужниного гнева, певуче, кругло и очень складно продолжала. «А что, люди-то баить будут, батюшки мои родимые? Вот, скажут, живет на белом свете Илья Спиридонович Рыжов. Человек как человек, и дом у него пригож, и добришка какой-никакой имеется, и сад развел всем на диво не хуже Харламовского». Яблочками стал промышлять, а одна единешенька дочь у него красавица-раскрасавица одета плоше всех. Илья Спиридоныч громко и многозначительно крякал. Авдотья Тихоновна, заслышав такое, замолкала и тревожно взглядывала на мужа. Господи, боже мой, неужто опять? Кряканье Ильи Спиридоновича предвещало всегда одно и то же и очень недоброе. Авдотья Тихоновна отлично знала про то и потому настораживалась. Но пока что он крякнул один раз, подал таким образом первый предупреждающий сигнал. До второго, предпоследнего, еще далеко, и она полагала, что успеет допеть свою привычную песнь до конца. Вот только бы не пропустить второго сигнала. Тут уж надобно скоренько умолкать и переводить речь на иной лад. Третье кряканье Ильи Спиридоныча будет последним и грозным, как окончательный судебный приговор. Пока же опасность далеко. И Авдотья Тихоновна спокойно, сказочным певучим строем вела свою линию. Да и замуж ей пора, подвенечное платье припасти, опять же, постель побогаче, чтоб не стыдно, не зазорно по улице-то пронесть было. Мы с тобой старики, много ли нам надо? Старики, фыркал Илья Спиридоныч и выходил в горницу. Закрывал за собой дверь, но так, чтоб все слышать, о чем там толкует безмозглое существо. Авдотья Тихоновна молчала ровно одну секунду, потом пускала полным ходом колесо прялки и под его музыку в назойливый комариный ритм тянула: «Старики, говорю мы с тобой, нам и жить-то, может, год-два осталось. Вон, а твой дружок-приятель Подифорта Кондратов пожадничал и погубил дочь». Илью Спиридоновича бросала в жар. Такое бывает, когда над твоим ухом все время жужжит комар. Он и не жалит, но до того тошно и отвратно слушать его привязчивую музыку, не выдержав, крякал во второй раз. Случалось, что Авдотья Тихоновна за шумом прялки пропускала этот грозный знак или уже расходилась до того, что теряла разум и не могла остановиться. «Отец прозывается!» — кричала она, проявляя несвойственную ей храбрость. «Дочь разута, раздета, ему хоть бы что! Эх, разнесчастная! И зачем ты только на свет народилась, кровинушка моя?» Илья Спиридонович крякал в третий и последний раз. После этого он подходил к печке. Видя такое, Авдотья Тихоновна бледнела, осеняла себя крестным знамением. «Молчу, молчу, Илюша, молчу!» Испуганной сорочьей скороговоркой твердила она, становясь впереди него и загораживая ему путь. «Господь с тобой, Господь! Что ж это? Я наделала, дура старая! Прости меня, Илья Спиридонович, окаянный, меня попутал грех! Да лучше нарядней нашей никто на селе не ходит, не одевается, не обувается!» Но было уже поздно. «Допелась, ведьма!» Стрельнув в нее короткими и злыми этими словами, отшвырнув от себя, Илья Спиридонович не спеша лез на печь. Это была та самая роковая черта, за которую он переходил, ежели Авдотья Тихоновна накаляла его гнев до крайней точки. «Караул!» — кричала она истошным голосом. «Люди добрые, помогите! Остановите его! На печь полез! Караул!» Прибегали соседи, пытались увещевать, стыдить. Печь молчала. Теперь она будет молчать и день, и два, и три, пока не минет срок объявленной хозяином домашней голодовки. По прежним опытам Авдотьи Тихоновны, да и соседи знали, что ежели уж Илья Спиридонович, прогневавшись, забирался на печь, то не отыщется на всем свете такая сила, которая могла бы снять его оттуда. Это означало, что три дня и три ночи он не покажет признаков жизни, и Авдотье Тихоновне не останется ничего иного, как только глядеть на его толстые черные пятки, да самой рубить дрова, убирать скотину, делать все мужские дела, а в последний день голодовки всю ночь до утра печь для него блины. Пробудившись от странной своей летаргии, он съедает их не с числа. Пробуждение сопровождалось тем же знаком. Кряканьем. К нему лишь прибавлялось почесывание ноги об ногу, первый признак возвращения к жизни. Чесаться Илья Спиридонович начинал еще раньше, задолго до подъема. Приметив это и прошептав молитву, Авдотья Тихоновна торопливо замешивала полную квашню блинов. «Господи, Господи, слава тебе! Никак мой-то встает! Люди вон уже в поле выехали, пахать начали, сеять, земля высыхает, а он дрыхнет!» Бывало, что Илья Спиридонович погружался в свою необычайную спячку и летом, когда было особенно жарко и душно на печи. Авдотья Тихоновна, стараясь выжить, изгнать его оттуда, топила печь с особым усердием. Но и тогда не покидал он своего лежбища раньше срока. Лежал неподвижно, как упокойник, не шевелился. Мух отгонял, отпугивал по лошадиному энергичным встряхиванием кожи. Он даже с этой целью научился вспрядывать своими большими оттопыренными ушами. Воспрянув ото сна и подняв облако рыжей кирпичной пыли, Илья Спиридонович долго фыркал у рукомойника над лоханью, тщательно утирался, молился и, покачиваясь расслабленной, осторожной походкой, направлялся к столу, где воршин высотой поднималась и курилась точно Везувий стопа блинов.